проявляемой лучами звезд, солнца или молниями, по жизненной силе тысячекратно превышает озон из химической пробирки. Такой энергетический озон есть прана, точнее он несет прану, источник жизненности. Азот – смерть жизни от греческого «азоос» – безжизненный. Будучи химической основой низшего эфирного плана и эфирного двойника, тот самый, который составляет около 80% физического воздуха, почти ни с чем не взаимодействует. Он разлагается и захватывается атомами кислорода только при высоких энергиях, в природе от грозовых молний. Напомним, что в тоскливое осеннее время гроз не бывает. Посредством молний атмосферный азот вводится в круг земной жизни, становится проводником лунной энергетики, способствуя росту и питанию физических тканей. В верхних слоях атмосферы под действием нейтронов космического излучения азот N14 превращается в радиоактивный изотоп углерода C14. Иными словами, основа низшего эфирного плана азот переводится в основу физического плана – углерод.